Книга пятая. Альянс. Темза. Февраль 1696-го. На Дуврских скалах нашли большую кучу хвороста и дров, политую маслом, сообщил Роджер Комсток, маркиз Равенскар и канцлер казначейства. Костер должен был известить французов об убийстве его величества. Пользуясь своим привилегированным лицом по ходу лодки положением, он поднял голову и посмотрел вдоль Темзы, будто высматривая в небесах шифрованные дымовые сигналы. «Похвально, что якобиты наконец-то отработали связь», — только и мог ответить Даниэль. «Они сожгли половину годового запаса дров и выпили половину винных запасов Франции, отмечая ложную весть о смерти Вильгельма». Роджер вздохнул. «Вы, как всегда, сыплете крамольными остротами. Счастье, что мы беседуем в лодке, где единственный человек, способный нас подслушать, не знает ни слова по-английски». Шпилька в адрес гребца Кокни. Даниэля за такое лодочник бы выбросил в реку, и любой суд его бы оправдал. Роджер же умел так подмигнуть, что его шутки шли по разряду чаевых. «Когда мы беседуем в кофейне», — продолжал Роджер, — «я вздрагиваю всякий раз, как вы с такой вот миной открываете рот». «Вскоре я отправлюсь за моря вслед за другим подстрекателем и пасквилянтом Гомером Болструдом, и вам не придется больше вздрагивать». Даниэль, сидевший лицом против хода лодки, устремил взгляд в сторону желанного Массачусетса. «Да, так вы твердите уже лет 10». «Ближе к 7. Однако вольное обращение с числами – привилегия, если не обязанность, человека в вашей должности». Даниэль повернул голову на несколько градусов влево и кивнул в направлении Вестминстерского дворца, еще видимого за излученной Темзы. Он имел в виду казначейство, лавину несуразных пристроек к указанному дворцу со стороны реки. Туда Даниэль зашел сегодня за Роджером, и оттуда они отбыли на лодке несколько минут назад. Роджер обернулся и поглядел в ту сторону, но было уже поздно. «Я смотрел на ваше присутственное место», — пояснил Даниэль. «Его как раз скрыли огромные штабеля гниющих бревен, скопившиеся за последние годы на Ламбетской излучине, из-за того, что денег нет и никто ничего не покупает». Роджер на миг зажмурился, давая понять, что задет. Но сегодня настроен благодушно и прощает обиду. «Я был бы весьма признателен», — сказал он, «если бы вы со вниманием выслушали крайнюю важную новость, которую я пытаюсь донести до ваших ушей. 40 человек, джентльменов и титулованных дворян, собрались вчера на Тёрнхэм-Грин, чтобы убить короля, когда тот будет возвращаться с охоты». «Кстати, об ушах». «Да, и он в том числе». Разговоры Даниэля и Роджера часто раздражали окружающих, поскольку эти двое знали друг друга неприлично долго, а потому могли общаться на кратком жаргоне общих аллюзий. «Уши» в данном случае означали Чарльза Уайта, тори якобита, имевшего обыкновение откусывать вигом уши и, по крайней мере, так гласил слух, у себя дома демонстрировать их единомышленникам в качестве трофеев. «В Кале, в Дюнкерке», — продолжал Роджер, — «вы увидите военные транспорты, ждущие лишь сигнального костра». «Я вижу, что вы в бешенстве, и понимаю, отчего. Если я не бешусь, то лишь по одной причине. Все это настолько старо, что я с трудом верю своим ушам. Разве всего этого уже не было?» «Какая Странная реакция. Неужто? Я мог бы сказать то же самое про деньги. Когда у нас будут деньги, Роджер? Некоторые сказали бы, что упомянутые вами прискорбные явления – суть постоянные или перманентные или хронические угрозы нашей английской свободе. И посему им нужно противостоять с мужественным упорством. Мне странно, когда вы закатываете глаза и уничижительно бросаете «старо», будто смотрите спектакль. Вот почему мне хочется встать и выйти в фойе, где не так душно. Фойе в данном случае натужная метафора для колонии Массачусетского залива? Да. С чего вы взяли, будто массачусетская жизнь будет менее однообразной? Судя по новостям, события там повторяются с малоприятной регулярностью. То индейцы нападут, то этот фанатик Мезер... Коттон Мезер, американский проповедник и натурфилософ, первый американский член королевского общества, занимался скрещиванием растений, пропагандировал вакцинацию от оспы, написал книгу «Чудеса незримого мира», в которой доказывал постоянное действие потусторонних сил в человеческой жизни, во время салемских процессов активно поддерживал преследование ведьм. Разразиться очередной речью. Там я смогу заниматься работой совершенно нового рода. О чем вы неустанно твердите королевскому обществу, всем 20 его членам? Правильное число ближе к 100, но я вас понял. Нас и впрямь все меньше. Виною тому страсть к новизне. Я попытаюсь это исправить. Кстати, о новизне. Когда увидите французскую военно-морскую базу в Дюнкерке... Вы уже второй раз говорите так, будто я собираюсь во Францию. Вы сбрендили? Откуда у вас такие фантазии? Сбрендил я или нет, но разве не я единственный попечитель Института технологических искусств колонии Массачусетского залива? Сэр. Я понятия не имел, что такое учреждение учреждено, однако если бы знал, то заподозрил бы вас в первую очередь. Это значит, да? Да. Следует ли отсюда, что я могу давать единственному служащему какие-то указания касательно его действий? Служащие получают жалование деньгами, которых нет. Вы поистине невыносимы. Как вы провели последние 2 недели? Вы отлично знаете, что я был в Кембридже. Помогал Исааку освобождать комнаты. Роджер притворно изумился. Речь часом не об Исааке Ньютоне, ученом. С какой стати ему вздумалось покинуть Кембридж? Он едет сюда, чтобы возглавить монетный двор. Отвечал Даниэль. Событие готовилось больше 3 лет. Дело тормозили политические неурядицы и нервное расстройство Исаака. Говорят, умнейший человек из всех, когда-либо ступавших по земле. Он бы отдал первенство Соломону, но я с вами согласен. О, боже! Полагаете, он станет чеканить какие-то там монетки? Если политики не будут ему мешать. Даниэль, вы меня обижаете. По сути, вы сейчас сказали, что альянс политически некомпетентен. Позвольте напомнить, что перечеканка одобрена обеими палатами. Так что этот мусор осталось терпеть недолго. Канцлер казначейства вытащил из башмака пачку ассигнаций английского банка, вложенную туда для тепла, и помахал ею в воздухе. Потом, оскорбленный самым ее видом, бросил деньги через плечо в Темзу. Ни он, ни лодочник не обернулись. «Глупое расточительство», — заметил Даниэль. «Куда разумней было бы сжечь их в камине, чтобы согреться?» «Казначейские бирки горят жарче, хозяин», — вставил лодочник. «Да и отдают их за 60%. Казначейские бирки — это оструганные палочки, на которые наносили зарубки по ширине, а затем расщепляли ее пополам, так что обе стороны получали копию документа. После расчета половинки складывались. В 1834-м при сжигании бирок, составлявших финансовую документацию за 6 веков, сгорело здание британского парламента», — вставил лодочник. «Да и отдают их за 60%. «Исаак приступит к работе в начале мая», — сказал Роджер. «Сейчас февраль. Чем бы нам покамест себя занять? Вы ведь намерены продолжить труды Каменского, Уилкинса, Лейбница по созданию пансофистской арифметической машины? Она же логическое устройство, она же вычислительный автомат, она же алгебра умозаключений, она же хранилище всех знаний». «Надо будет придумать более удачное название», — отозвался Даниэль. «Но вы отлично знаете, что ответ — да». «Тогда прежде вам следовало бы поболтать с Лейбницем. Вы не согласны?» «Согласен, разумеется», — проговорил Даниэль. «Но даже будь в этой стране деньги, мне они не достанутся, так что я о такой поездке и не помышляю». «Я нашел в чулке несколько дореформенных луидоров, и рад буду вам их передать в ожидании той поры, когда Исаак раскочегарит монетный двор». «И что, скажите на милость, мне делать с французскими деньгами?» «Купить на них что-нибудь», — отвечал Роджер. «Во Франции». «Мы с нею воюем». «Довольно вяло. Одна серьезная битва за последние 2 года». «И все же, зачем мне туда?» «Франция лежит на пути в Германию, где, если я не сильно ошибаюсь, живет сейчас Лейбниц». «Разумнее было бы ее обогнуть». «Куда удобнее отправиться прямиком, тем паче, что таким курсом следует ваша яхта». «У меня и яхта теперь есть». «Смотрите», — провозгласил маркиз Равенскар. Даниэлю пришлось повернуть голову и глянуть вниз по течению. Они как раз миновали Стил-Ярд и приближались к пристани у Старого Лебедя сразу перед Лондонским мостом. После моста начиналась Лондонская гавань, в которой стояло едва ли не 1000 кораблей. «И что я должен был увидеть? Рыбный рынок?» — возмутился Даниэль. Именно в ту сторону указывал сейчас Роджер. 1000 чертей! — воскликнул Роджер. «Она перед Тауэром. Отсюда ее не видно. Так что давайте сходим и посмотрим». Он спрыгнул с лодки на причал и зашагал к Старому Лебедю. Не расплатившись с лодочником и даже не глянув в его сторону, тот, впрочем, немало не огорчился. По-видимому, у Роджера было полное взаимопонимание с ним, как и со всем Лондоном, за исключением нескольких якобитов. От Старого Лебедя, куда они заглянули, чтобы согреться пивом, можно было пройти по Темс-стрит, а затем долго продираться через ворота башни и дамбы Тауэра, обросшие человеческим жильем, как пораженные сердечные клапаны инфекционными бородавками. Однако Роджер хотел взглянуть на яхту с реки, поэтому они обошли мост и спустились к львиному причалу под лабозаподобной церковью святого мученика Магна, которую Рен отстроил заново, но еще не успел снабдить башней или колокольней. Другой лодочник согласился отвезти их вниз по реке. Обогнув шумный рыбный рынок и ки, они оказались в начале Тауэрской пристани, четвертьмильной стены, встающей прямо из реки. Впрочем, местами ее украшали краны, пушки, крохотный зубчатый замок и прочие диковины. В стену уходили 2 причала и 1 сводчатый туннель. Лодочник все гадал, не к ним ли маркиз Равенскар направляется. Однако Роджер гнал лодку дальше, до самого конца стены, где стояли два брига и трехмачтовый корабль. Даниэль машинально смотрел на суденышки поменьше и поскромнее, пока не вспомнил, что он с Роджером, которому подавай все самое лучшее. Взгляд маркиза был устремлен на трехмачтовик. Носовая фигура изумляла, не тем, что была покрыта многими квадратными футами листового золота. Дело вполне обычное, но своей диковинной формой. Золотой шар с глазами, носом и ртом, казалось, несся вперед, увлекая за собой огромный клубящийся хвост золотого, серебряного и медного пламени. Даниэль понял, что перед ним очеловеченная комета или огромный огненный... «Метеор!» — объявил Роджер. «Бывшая собственность господина герцога Даркашона». Затем лодочнику... «Обойди корабль с обеих сторон, а когда доктор Уотерхаус закончит осмотр, мы поднимемся вверх вон по тому трапу. Даниэль, надеюсь, вы не прочь полазить по трапам?» «Я бы по веревке забрался, чтобы такое увидеть». Всякий нормальный человек, предложи ему на выбор лезть по веревке или отправиться во Францию на герцогской яхте, предпочел бы второе. Посему я воспринимаю ваши слова как согласие быть в Дюнкерке через 3 дня», — сказал Роджер. В прежние годы Даниэль пересчитал бы пушки метеора, но сейчас смотрел только на декор. Искусные резчики увили всю яхту золотыми лавровыми гирляндами. Над ютом распростерла крылья победа. Одной рукой она тянула гирлянды на себя, словно вожжи, другой держала поднятый меч. Под крыльями шел ряд окон. «Ваша каюта», — объяснил Роджер. «Где нам? Накрыли стол». Они пообедали жареными перепелками, приготовленными на камбузе метеора, который полностью перестроили, сообщил Роджер. «Ибо смрад от кухни покойного герцога внушал омерзение даже французам». Синяя скатерть была расшита золотыми королевскими лилиями. Даниэль заподозрил, что прежде она служила флагом. «Так теперь эта яхта ваша, Роджер?» «Пожалуйста, не опускайтесь до пошлых рассуждений, что кому принадлежит. Всем известно, что яхту захватили у Шербура, когда французы в прошлый раз собирались на нас напасть. Король намеревался подарить ее королеве, так что ее немного подлатали». «Кого? Королеву?» «Яхту. Но затем Оспа похитила ее из этого мира. Королеву, а не яхту. Метеор превратился в бесполезную игрушку, не стоящую денег на свое содержание». «Вы получили ее за даром?» «Чума на всех пуританц их низкой одержимостью тем, что сколько стоит», — взревел Роджер, потрясая перепелиной ножкой, словно палицей Геркулеса. «Существенно, что семье Делавардаков яхта очень дорога, а в Дюнкерке сейчас находится сама Элиза Делавардак». Взгляд Роджера на мгновение стал рассеянным. «Надеюсь, то, что говорят про нее и про Оспу, неправда». Даниэль, чью единственную любовь Оспа на его глазах разжевала и выплюнула, почувствовал сильнейшее желание сменить тему. «Начинаю понимать. Виги считаются партией банка и войны. Банк, по слухам, идет ко дну, а война застопорилась». «Учтите!» Роджер вновь назидательно потряс перепелиной ножкой. «Банк расцветет, и французов мы победим. Дайте срок. Однако сейчас нам желательно не проиграть выборы Гарлею и Боллингброку». имелось в виду Тори. «И вы хотите предложить Франции мир, а в Элизии видите своего рода мост между Францией и Англией. Вы хотите подольститься к ней и ее мужу, вернув им метеор, и меня выбрали в качестве посла». «Накануне революции вы ездили в Голландию», — сказал Роджер. «Поскольку вас меньше всего могли заподозрить дипломата». «Чем чаще я буду ездить с такими поручениями, тем с большей вероятностью меня заподозрят», — отвечал Даниэль. «Впрочем, я буду рад передать яхту Элизии, если вы этого от меня хотите, а потом отправлюсь в Ганновер». «Какое совпадение!» — воскликнул Роджер. «Мне надо передать нашей будущей королеве нечто слишком щепетильное, чтобы доверить бумаге». «Вы о Софии Ганноверской? Не понимаю. Наша следующая королева зовется Анной и живет в Англии». «И больна сифилисом, как сестра и отец», — пробормотал Роджер. «Посему вряд ли может произвести жизнеспособное потомство. София же в свое время была исключительно плодовита. Попомните мои слова. Нам осталось лишь немного потерпеть сифилитичных католиков-стюартов. Скоро трон займут ганноверы, а ганноверы — прирожденные виги». «Из чего это следует?» «Ганноверы — прирожденные виги», — повторил Роджер. «Говорите это себе, Даниэль, по 100 раз на дню, пока не поверите, а потом передайте Софии Ганноверской самым убежденным тоном». «Не поднимайте голову, Роджер, но мне кажется, что некоторые прирожденные тори смотрят на нас из Тауэра». Даниэль глянул в боковое окошко каюты, из которой открывался вид на укрепление за причальной стеной. «Неужто?» «О, да». «Со стены?» «Не совсем. Учтите, что их сейчас в Тауэре чуть больше обычного». «Не удивляюсь», — сказал Роджер. «Отлично, Даниэль. Полагаю, у вас все-таки есть будущее, как у политического интригана». «Вы забываете, что я много лет этим кормился. Простите, Роджер, но сильнейший позыв заставляет меня отправиться в гальюн». «На самом деле?» «Нет, потому что у меня уже 3 дня запор. Это всего лишь уловка. Сыщется ли здесь подзорная труба?» «И очень неплохая. Вот здесь, в ящике. Нет, в левом. Ниже. Еще ниже. Да». «Для довершения иллюзии мне нужно что-нибудь вместо говешки». «Смородиный пудинг?» Тут же отозвался Роджер, глядя на бурое полено, лежащее перед ним на тарелке. «Вообще-то я думал про сардельки», — сказал Даниэль. «Впрочем, в английской кухне столько блюд подходящего размера, формы, цвета и консистенции, что сходу и не выберешь». «Во Франции вас ждет куда больше разнообразия кушаний». «Все так уверяют». Даниэль, сунув трубу в задний карман и прихватив смородинного пудинга, отправился в гальюн. На другом корабле для этого пришлось бы идти через всю палубу и выставлять зад на обозрение Лондону, но здесь, на герцогской яхте, к лучшей каюте примыкал крохотный чуланчик со скамьей и дыркой в 3 морских саженях от воды. Над скамьей располагалось барочное окно, чтобы впускать свет и выпускать миазмы. Даниэль уселся поудобнее, приоткрыл окно и положил трубу на подоконник, слегка замаскировав ее занавеской. Соляная башня на юго-западном углу цитадели, выстроенной Генрихом III 4 с лишним сотни лет назад, вокруг того, что теперь называлось внутренним двором, выглядело так, будто ее слепили из обломков других рухнувших или взорванных бастионов. Где-то она была угловатой, где-то округлой, там и тут приткнулись дымовые трубы или зубчатые парапеты. Окна располагались без всякой четкой системы, просто там, где каменщикам пришла фантазия оставить отверстие. Хотя, может быть, так лишь представлялось спустя 5 столетий беспрестанных переустройств. А изначально каждый камень укладывался по какой-то безошибочной логике. Позже несколько королей, носивших имя Эдуард, обнесли внутренний двор низкой стеной со своими собственными кунсткамерами башен и бастионов. Поверх пушек и зубцов этой-то стены Даниэль и направил подзорную трубу. Он смотрел на плоскую крышу соляной башни. Она, как и в некоторые другие башни внутреннего двора, издавна служила тюрьмой для узников благородного звания. Иногда Даниэлю казалось, что половина его знакомых на каком-то этапе жизни сидели в той или иной башне, включая самого Даниэля. То, что обычному заключенному Нью-Гейта представлялось бы свалкой строительного камня, было знакомо ему как повару его кухня. Он быстро навел трубу. На том самом месте, где почти 30 лет назад Даниэль беседовал с опальным Ольденбургом, сейчас стояли двое в париках. Тогда узник и его гость наблюдали, как под покровом тьмы ввозят французское золото, чтобы купить английскую внешнюю политику. Теперь все перевернулось. Двое арестантов смотрели на метеор, готовый отбыть во Францию с поручением совершенно иного толка. Один в ярко-рыжем парике, вероятно, был Чарльзом Уайтом. Его спутника, усатого в треуголке поверх темного парика, Даниэль не узнавал. Оба, вероятно, попали в Тауэр после того, как заговор против короля разоблачили по доносу одного из участников. Впрочем, это всего лишь сжало круг возможных кандидатов до нескольких тысяч тори, желавших Вильгельму смерти. Человек в темном парике смотрел на все вокруг с любопытством, казавшимся Даниэлю несколько подозрительным. Уставляться и показывать пальцем – дурная манера. Люди благородные так не делают. Однако двое узников только этим и занимались. Чарльз Уайт пялился на метеор, и Даниэль, чтобы дать ему пищу для глаз, бросил в дыру 3 куска пудинга. Второй человек таращился на Лондон и постоянно указывал пальцем, дергая Уайта за рукав, чтобы задать очередной вопрос. По всей видимости, его особенно занимали новые причалы и склады по берегам Темзы, выросшие за Ротерихтом в последнее десятилетие. Чарльз Уайт вынужден был отвечать, указывая на какие-то строения. Удовлетворив свое любопытство, темноволосый перевел взгляд на старую часть Лондона. Теперь он меньше расспрашивал и больше говорил сам. Вопросы начал задавать Уайт. Темноволосый, очевидно, рассказывал забавные случаи. Он то упирал руки в боки, изображая, надо думать, уличную девку, то брался рукой за подбородок, чтобы выдать последнюю фразу анекдота, за которой следовал взрыв хохота. Отталкивающего хохота, ибо собеседники отклонялись назад и скалились, как 2 гадюки, готовые друг друга ужалить. Даже с такого расстояния было видно, что зубы у темноволосого из лучшей африканской слоновой кости. Даниэль, свободный человек, с завороженным ужасом смотрел на двух узников, словно охотник из засидки.